Я не смотрю на тебя, я тобою любуюсь. Восхищаюсь я тобою и оденусь и обуюсь. Выйду я за дверь, где согреюсь морозом. Еще долго буду находиться под гипнозом. И по всем прогнозам уходящего дня в городской долине я найду тебя, украду тебя. Всего лишь так по душе. Приготовься разделить со мною рай в шалаше. Приготовься к полетам на большой высоте, падению с небес и даже жизни на дне. И я не знаю, отчего так болит голова. Наверное, потому что я люблю тебя. Я не смотрю на тебя, я тобой любуюсь. Восхищаюсь тобой и оденусь, и обуюсь. Выйду я за дверь, не согреюсь морозом. И буду находиться под твоим гипнозом. Я не смотрю на тебя, я тобой любуюсь. Я не смотрю на тебя, я тобой любуюсь. Я не смотрю на тебя, я тобой любуюсь. Я глазами своими твоих рук дотронусь. Тихо припаркуюсь, растворив грусть. Твое биение сердца пришлось мне на вкус. Я увезу тебя туда, где море и горы, где портреты о тебе, будто граффити узор. Любви теоремы я тебе подарю. Если попросишь для тебя, я весь мир украду. Звезды зажгу на небе, если попросишь. Ты глазами глубокими с ума меня сводишь. И я не знаю, от чего болит голова. Наверное, потому что я люблю тебя. Я не смотрю на тебя, я тобой любуюсь. Восхищаюсь тобой, ты оденусь и обуюсь. Выйду я за дверь, не согреюсь морозом. И буду находиться под твоим гипнозом. Я не смотрю на тебя.